Единственный системщик. 1. Глава 1. Шипы шин вгрызались в снег, прорезая за собой колею. Свист от тормозного диска правого переднего колеса привычно разносился вьюге. Металл автомобиля слегка потрескивал, словно пытаясь вторить ветру, но значительно уступал игре салонного пластика, а дворники с трудом расчищали налипающий на лобовое стекло снег. Мои руки мерзли, а печка или отключилась, или просто покончила с попытками справляться с уличным контрастом. Это даже не трасса, какая-то проселочная дорога была. Сейчас назвать это дорогой у меня просто не поворачивается язык. Последние несколько часов я мечтаю о теплом крови, хотя бы столовой, где можно выпить горячий кофе, прогрев о стаканчик ледяные руки. Населенных пунктов же давно не было и пока не должно было предвидеться, насколько я помнил, точно проверить не мог. Интернет не ловил последние часы и определить точную геолокацию я не мог. Еще бы, с такой погодкой, да в таком местечке плохая связь сильно не удивляла. Раздумья прервало нечто. Впереди проблескивал свет окон какого-то заведения. Я точно помню, что впереди село, но километров через 200. Сколько мне туда еще ехать по такой дороге? Может, я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как они остались позади. Но скорость оставляла желать лучшего. Черный седан с трудом справлялся с непогодой. Я ласково погладил облицовку передней панели автомобиля, который, несмотря на все, еще меня вез. Надо зайти, ведь возможно даже получится переждать эту вдруг настигшую меня непогоду. Не верю, что эта вьюга затянется надолго. В трактире было очень мало людей. Столики были расставлены таким образом, что свет от люстры не заполонял их, и люди сидели в полутьме. Трактир представлял собой максимально аутентичное заведение, даже в люстре были не лампы накаливания, а зажигательно моргали огни свечей. Хотя, возможно, это было связано исключительно с погодными условиями. В середине помещения стоял огромный стол, сбитый из массивных брусьев деревьев. Сидел за одним только один человек. Старая потрепанная одежда, но как я не присматривался, не мог разглядеть ее деталей, мысленно пожав плечами, решил, что это обман зрения, материал такой, наверное. Подбородок старика обрамляла черная, словно смола, клинообразная короткая бородка. Сомнений в том, что это был старик, не было. Все его лицо обрамляли, словно старые шрамы, глубокие морщины, небольшие залысины вдоль висков, а волосы хаотично разбросаны на голове, словно он давно не причесывался и не стригся несколько месяцев. Сидел старик довольно развязанно, занимая места за столом значительно больше, чем ему могло было бы потребоваться. Что удивительно, все маленькие столики были заняты, и подумал, что сесть за этот большой стол не будет плохой идеей. «Разрешите, я присяду за этот стол, садись напротив». Сморщился старик, указав бутылкой на стул напротив себя. Бутылка пошла низко и зазвенела, собеседника это нисколько не смутило. Такая мимика вместе с приглашением ввела меня в легкий ступор, но ведь я сам напросился. В самом-то деле, рассуждая так, я сел на табурет, сиденье которого было сделано из сруба дерева, да и основу его составлял знатный пенек. «Меня зовут», было начал я. «О, изволь, память не та», урезонил меня он, небрежно сделав в воздухе реверанс бутылкой. Капли пива тут же осели на дубовый стол, а в его глазах в это время весело заиграл огонь. Это быстро промелькнуло в моей голове, явное несоответствие моего компаньона по пьянке и его слов. «Кстати, где же тут трактирщик? Вот только кофе делать мне отказались, сказав, что принесут нечто с градусами повыше. Хотя бы так, это тоже согреет, благо, что стены таверны сдерживали поток холодного ветра». Горячительный напиток я дождался и через некоторое время ощутил, что, кажется, я перебрал, потому что, подняв голову напротив себя, не увидел старика. Оглядевшись, обнаружил, что он заправски переворачивал в себя очередную бутылку, закинув ноги на стол, через несколько стульев от того места, где я его помнил. Когда он успел пересесть, или он был там всегда? Бутылка зазвенела о добротный стол, а морщинистое лицо разгладилось, словно в один миг он сбросил с себя несколько тяжелых лет. Теперь я даже засомневался в его старости. Только сейчас, когда он стал вертеть своей головой, я увидел, как волосы на его голове торчат с двух сторон, словно рога. Пил из кружки, бармен налил мне напиток в большую стеклянную кружку. Зажмурившись, я поднял свою кружку. Тяжесть стеклянной кружки в моей руке слегка уменьшилась. На всякий случай огляделся, собеседник вновь сидел прямо напротив меня. Слегка дернувшись от неожиданности, Я, внимательно посмотрев на свой холодный напиток, перевел взгляд на собеседника с одной лишь мыслью. «Да что они вообще туда подмешивают? Вы всегда здесь сидели? Вы о чем?» – ехидно переспросил старик. Молодые совсем перестали уметь пить. Глаза его слегка прищурились, словно он искал что-то внутри меня. И снова этот реверан с бутылкой. А капли из бутылки разлетелись вокруг. Я медленно стер с своего лица холодные капли пива. Действия всех окружающих были довольно плавными и разложенными по времени. Я каждый раз ловил себя на мысли, что время в этом месте словно остановилось. Но в тот же момент, когда я думал об этом, оно словно запускалось вновь. Между поднятием стаканов и бутылок затягивались значительные паузы. Опускался стакан, собеседники смаковали вкус и только после этого слышались отзвуки диалогов. В одном углу полноватый мужчина в потрепанной верхней одежде, которая делала визуально шире его в два раза, сидел отвернувшись к стене, находя отсутствующим взглядом что-то интересное только ему в деревянном брусе. Для меня самого, несмотря на эксцентричность собеседника, минуты растянулись и время стало пьянящей, умиротворяющей водой. Возможно, сказывался напиток, а может согревающее тепло, после холодной поездки. В моей голове пробежали мысли за последние года, сказать, что я бы себя узнал пару лет назад было бы неправильным. Я слишком сильно изменился, к лучшему или к худшему, кто его знает, куда меня это привело. Сижу в очень сомнительном заведении, напротив старик брызгает в меня своим пивом. «Давно вы здесь?» – решил переключиться я, хотя переключением это можно было назвать с натяжкой, и кажется, собеседник это тоже прекрасно понимал. «День, два, может быть неделя, я бываю здесь часто». Растянув последнее слово, старик заинтересованно поднял глаза к потолку. Как поднял, так и опустил, резко. Уперся руками об стол и наклонился вперед ко мне, прищурив левый глаз, вьюга то разыгралась сейчас не на шутку. Как наклонился, так же резко и откинулся назад, посмотрел на бутылку и небрежным движением налил мне бокал вина. Интересно, как движение может быть одновременно таким небрежным и таким изящным, словно отточенным. Мелькнуло число на бутылке, эй, а вину то несколько сотен лет. Как такое вообще может быть, в компании незнакомца и в таком месте? Вывод напрашивался сам собой, подделка, явно местное пойло. Осторожно пригубив напиток, я с удивлением понял, что не пил ничего вкуснее и почему-то решил не останавливаться, голова вместе с бокалом устремилась к потолку, пока бокал не был опустошен. Опустив голову, я увидел между нами какой-то пергамент формата А4. Он явно отличался от обычного листа офисной бумаги и возник словно из ниоткуда. Теперь я был уверен абсолютно точно, что ее минуту назад здесь не было. Рефлекторно, чтобы убедиться в реальности, я положил на нее свою руку. От нее веяло жаром, словно от свежераспечатанной страницы. «Горячая, не знаю зачем», — констатировал я. «Только из печати», — растягивая слова, оскалился собеседник. «Замечательно», — расплылся в улыбке старик, смотря на мою руку на бумагах. «Видимо, все будет проще, чем я ожидал». Именно на бумагах, лист был не один, ведь присмотревшись внимательнее, я понял, что это не один лист, а стопка аккуратно сложенных листов. Хотя еще пару минут назад был бы готов поклясться, что там только один лист. «Что вы имеете в виду?» — озадачился я, а у собеседника вдруг затряслась рука и вилка мимо очень странного мяса по касательной прошла по моей кисти. Кровь из порезанной вены хлынула на бумаге. «Прошу прощения», — охнул старик, — «старость, понимаешь ли?» Я отдернул руку и засмотрелся, как кровь пропитывала лист за листом. Бумага промокала, толстая пачка бумаг изгибалась. Возмущаться не стал. Старик и правда выглядел взволнованным. Разозлился в первую очередь на себя. Вот зачем я вообще трогал эти бумаги? Будучи ошеломленным, я все еще не понимал, стоит ли мне разродиться гневной тирадой уже на старика, или просить прощения за испорченные документы. Мои сомнения решились сами собой. Все вновь в поведении собеседника быстро изменилось. Старик небрежно бросил вилку куда-то в другой конец стола и вновь схватил свою бутылку. Вся его небрежность была пропитана какой-то элегантностью. Но сейчас это выглядело настолько агрессивно, что я попытался вскочить, и не рассчитав, ударился ногой об стол. Колено подло заныло от удара, и я оказался там, где и был до этой неловкой попытки. В этот момент весь корпус тела старика в одно мгновение перемахнул через преграду между нами. Бутылка волочилась в его руке следом за ним по дереву, отзываясь звоном. Рука с ней взметнулась вверх наотмашь, зависла на секунду. В краю сознания вновь эта мысль, Время остановилось, но вот губы старика растянулись, обнажив превосходную, белоснежную улыбку без изъянов. Мне бы такую, и уже без всякой улыбки, с каждым миллиметром набирая скорость, бутылка впечаталась в мою голову, несмотря на мою очередную безуспешную попытку уклониться. В момент удара я успел увидеть только его хищный оскал, именно так можно было охарактеризовать его улыбку. Боль я не успел почувствовать, только касание холодного стекла виска и после все кануло во тьму, перемешиваясь с ощущениями горячей крови и остатков охлажденного вина, легкостью и даже каким-то облегчением. Перед глазами красное зарево перемешалось с телевизионными помехами, а нежный женский голос где-то на грани сознания произнес подключение к системе. Глава 2. Хоть и запоздало, но я резко встал, желая хотя бы увернуться от следующих ударов бутылкой, но старик снова куда-то исчез, как и все вокруг, что было весьма странно. Может, мне привиделось? Я был за тем же столом, в том же помещении. Ошибиться было невозможно, к слову, я же никуда и не уходил, так и сидел, но свечи не горели, от них исходил легкий дымок. Царила практически полная темнота. Бросив взгляд в сторону входной двери, заметил кое-что интересное. Нет, дверь была на месте, но не одна. Вся комната была усеяна дверьми вдоль стен. Вот куда смотрел тот странный мужчина, в том углу тоже была дверь. Хотя зачем он так пристально смотрел на дверь, которую видел только он, вопрос не меняло. Откуда это все? Бутылка. Старик, как после хорошей пьянки на утро, ко мне стали возвращаться воспоминания. Но воспоминания ли? Рука легла на голову, но крови или вина не почувствовал, да и голова не болела, а от такого удара уж точно должна была бы. Бумаги. Я посмотрел на стол, но вместо них увидел только надпись. На дубовом столе перед мной чем-то острым было вырезано. Елиги Цорди. Перевести я это не мог. Английский, латынь, в любом случае, смелая альтернатива надписям на стенах, оставляемым в уборных. А вот на руке красовался рубец от вилки. Странно, на мне так быстро обычно ничего не заживает. Тем более та рана явно обещала быть со мной надолго. Воспоминания начал прокручивать дальше, восстанавливая всю цепочку в голове и понял, что я не мог вспомнить, как меня зовут. Я помню, откуда я, помню, как ехал на машине, помню, как зашел в это злополучное место, все помню, кроме своего имени. Это добавило немного мурашек. Я оглянулся. Куда идти? Совершенно непонятно. И вообще, если я еще лежу от удара по голове, и мне это все кажется, имеет ли смысл куда-то идти в этом случае? Или сном была и посиделка в этом баре, как и весь этот бар? От души я ударил рукой по столу и ощутил боль. Так, выглядит вполне реалистично. Наверное, имеет смысл все же кого-то поискать, хотя бы ради любопытства. Пойти в ту дверь, из которой пришел, или заглянуть в одну из новых вообще довольно-таки заманчиво. За старой дверью воображение мне нарисует старую картину, а что будет за неизведанной мною дверью? Выбрать случайную или опираясь на какие-нибудь знаки? Кажется, есть вариант поинтереснее. Несколько шагов и я у двери, на которую так целеустремленно засматривался слегка полноватый незнакомец. Если она ему так нравилась, там есть что-то интересное или ценное. Сама же дверь ничем не примечательная, никаких отличительных от остальных знаков, все же меня удивило. У двери не было никакой ручки, петель я тоже не видел, а это означало только одно. Всем весом я плечом приложился к двери, и она поддалась, слегка сдвинувшись в своем проеме. Через открывшуюся щель пробился озаряющий свет, ожидаемого холода я тоже не ощутил. Хорошо приложившись к двери еще пару раз, миновал порог. Каменный коридор, пол из метровых кубических булыжников, стены и потолок из увесистого старого кирпича. Не было никаких окон, свет был от факелов, установленных по коридору вдаль с двух сторон, а между факелами двери, расположенные так близко, что выводы напрашиваются сами. Либо там такие же коридоры, либо там просто каморки для швабр. Рассматривать швабры или бесконечные коридоры мне почему-то не хотелось, но потом мелькнула разумная мысль, почему бы и нет, с готовностью крикнуть «Ага!». Я потянул резко первую дверь на себя, но я не увидел швабр, ни одной швабры. Да что за каморка-то такая? В сердцах вслух воскликнул я. Передо мной была темнота, полная темнота, не видно было ничего. Моя голова тут же нырнула за порог в комнату, но виднее что-то не стало. Обернувшись, я схватил факел и просто кинул его в комнату. Проблему это снова не решило, зато в моем коридоре, когда он успел стать моим, коридор вот себе присвоил. Стало теперь темнее. Ну и ладно. Я начал захлопывать дверь, как в меня прилетела книга, корешком в лоб, я поймал ее, но поздно, удар оказался достаточно ощутимым. Перед глазами побежали какие-то символы, наложенные друг на друга в одну строку. Я стукнул себя слегка по голове сбоку ладонью, и глюки пропали. Клин клином вышибает. Так, что я поймал своей головой твердая обложка, но толщиной скорее напоминала общую тетрадь. Обложка была слегка потрепана, видимо, кто-то с ней изрядно поносился. Задумавшись, я снова посмотрел в темноту, выкинул факел, получил в голову книгу. Забавно. Проверять зависимости, выбрасывать что-нибудь еще я не стал, все же кто его знает, вдруг снова что-нибудь прямо в меня прилетит, и поспешил все же закрыть дверь. Была, конечно, мысль кинуть кроссовок, но судя по всему, факел я больше не увижу, так и кроссовок бы не увидел, а щеголять тут в одном не сильно хотелось. Может, это коридор с комнатами постояльцев, а каждая вторая дверь для антуража, и я открыл именно такую, но кто тогда кинул в меня книгу? Размышление прервал очередной сюрприз. В коридоре я был не один. Закрыв дверь, я увидел очередного незнакомца. Передо мной стоял спортивно сложенный мужчина, на вид 40 лет, но что меня смущало, так это его плечи, неестественно широкие плечи, раза в полтора шире, чем должны были бы быть. Голый торс, весь покрытый татуировками красных и зеленых чешуек. У меня не было татуировок, но в целом я был толерантен ко всему этому, но чешуйки. Глупость какая, колоть чешуйки и заканчивал образ белые брюки, очень напоминающие элемент кимоно для занятий восточными единоборствами. Везет мне сегодня на странных незнакомцев. Прошу меня извинить, я здесь случайно, книгу я на всякий случай спрятал за спину от его глаз, из вредности себе оставлю, зря, что ли, в лоб получил, да и уже любопытно стало, чем в меня решили кинуть. Здоровяк посмотрел на меня внимательно сверху и коротко сказал, что я не должен здесь находиться. Эх, да я и сам бы рад был уже покинуть его. И тут у меня родилась гениальная мысль. Я же говорю, я здесь случайно. Возможно, вы могли бы мне помочь. Сначала я хотел спросить, где я, и попросить проводить меня к выходу. Так хотя бы, возможно, не получу за своевольное посещение, да и здесь как-то сомнительно весело. Но пришла мысль поговорить со стариком об его поведении. А вы здесь старика не видели? Я принялся описывать своего собутыльника. Если все-таки все происходящее реально, то как минимум мне надо ему объяснить, что бить людей по голове нехорошо, но на трезвую голову стало почему-то казаться, что бумаги, бутылка и отсутствие людей не просто случайные разрозненные факты случившегося. Последнее, что связывало это странное место и мой привычный мир, был он. Если я сейчас не сплю, то, найдя его, возможно, я пролью свет на происходящее, возможно, даже тресну его чем-нибудь тяжелым, задумался я, вспомнив бутылку на своей голове. По-моему, я даже заулыбался мечтательно, но это не точно. Я знаю, кто это, но он здесь очень давно не появлялся, вернул меня в происходящее мужчина. Как же так, совсем недавно, мы пили вино вместе, вот тут, за той дверью. Я махнул рукой в сторону выбитой двери. Собеседник посмотрел в сторону направления моей руки совершенно безэмоционально, и вскоре стало понятно, почему там не было проема, только стена. Опять померещилось, а как же я тогда сюда зашел? Потирая глаза пальцами, снова услышал: «Пойдем». «Постойте, где хозяин этой таверны? Почему я не могу остаться тут? Вы из охраны?» Устало расставил все вопросы. «Мы давно не в таверне, и я уже говорил, тебе нельзя здесь находиться, ты не приспособлен, придет время. Пожалеешь, что вот так безответственно лежал тут и терял свое время. Человеческий организм не может переносить эту нагрузку, слишком слаб энергетически. Дверь ты зря вынес, это место стремится к самовосстановлению в области прорех. Теперь мы пойдем через другой выход, но до него нужно дойти, вряд ли тебе захочется поселиться среди тех, у кого хватает сил находиться в этом месте без ущерба психике и здоровью». «Что? Что я сейчас услышал? Словно какая-то фантастическая теория заговора, или бред сумасшедшего». Во время разговора я следил за его лицом, интонацией, ничего не выдавало его в обмане. В любом случае, он не выглядел агрессивно настроенным, не усмехался, а находиться неподвижно мне на одном месте не имело смысла. «Так, стоп», он сказал, «ущерба психике. Вот психом становиться совсем не хотелось, имени своего и то уже не помню. Но дверь была закрыта, у меня не было другого выхода». Да, оправдание слабое, и выбор есть всегда, но хотелось сказать хоть что-то в свою защиту, пусть и довольно слабую. Какого еще выхода, Если ты через ту дверь сюда вошел, тогда это вход. Блин, а с его логикой не поспоришь, и вообще делать тебе нечего тут. Ты и попасть сюда не должен был, видимо, кто-то помог. Когда он закончил говорить, взгляд его стал максимально сосредоточенным и пронизывающим. Сейчас бы пледик, чтобы согреться от окутавшего холода, но вряд ли это поможет. Давно здесь не было таких гостей, как ты, продолжил проводник, когда мы устремились быстрым шагом вглубь коридора. Чего-то он разговорился, может, так и что интересное расскажет. В то же время я сам не понял, когда последовал за ним, как маленький ребенок, отчаянно пытающийся успеть за взрослым с большим шагом, делая три шага вместо одного. А что стало с последним? О, он умер, разумеется. О, ну да, разумеется. Конечно, возможно, это было на столь давно, что он умер от старости, но что-то уточнять не хотелось. Примем за возможный факт, что это место очень опасно. Но в чем опасность? Вы, кажется, не особо обеспокоены своим присутствием тут. Проводник остановился и оглянулся. На миг мне померещились змеиные зрачки, но, кажется, именно померещились. Моргнув, я ничего не заметил. Так я и не ты. И коротко добавив, не отставай. Как ни в чем не бывало, резко отвернувшись, он продолжил семенить дальше. Коридор казался бесконечным, увлекающим вперед и немного ветвистым. Зачем вообще строить такие длинные коридоры, да еще без возможности быстрого перемещения по нему? Сюда бы какую-нибудь старую шахту с вагонеткой из старых игр для 8-битных приставок, эх, прокатились бы. Не знаю, сколько мы шли, но резко остановились, отчего чуть не налетел на его спину. Проводник же потянулся к двери справа и медленно отворил ее. Глава 3. На мое удивление, коридор не залило светом от бесконечного числа источников света таверны, не донеслись голоса пьющих и шум шагов. Прищурившись, я наклонился вперед, чтобы заглянуть в проем, но снова ничего не увидел. Темнота, как и в прошлой двери, но то ведь я открывал случайную, а сюда меня привели сознательно. Что это? Почему там ничего нет? При освоении любого навыка информация познающему предоставляется порционно. Бессмысленно ребенка учить прыгать сальто, не научив ходить, бегать, не дождавшись освоения координации в полной мере, и преподавать высшую математику, не обучив поэтапно школьной математике, алгебре. Представь, что бы случилось с твоим мозгом, если бы он загрузил все это целиком. Я уже говорил, тебе достаточно присутствия здесь. Загрузил, разве мой мозг решает, что ему принимать, а что нет в плане окружающей физической действительности? Да и вообще, что-то он разговорился, надеюсь, я не произнес последнее вслух. Теперь уже настала пора моего проводника прищуриться. Внимательно взглянув на меня, он сказал все так же, как и ранее, спокойно. Что? Я все-таки произнес вслух мысли, и не только мозг. Порой и место решает, что стоит воспринимать твоему мозгу, в плане окружающей физической действительности. Видимо, все-таки лишнего не сказал. Мысленно выдохнув, я попытался возразить, но собеседник не стал слушать, отвернулся от меня в сторону пустоты и как-то сильнее сконцентрировался, словно что-то сверял, после чего кивнул своим внутренним мыслям и хлопнул в ладоши. Коридор по обе руки стал пропадать, словно схлопываясь. В моменты исчезновения каждого последующего участка издавались глухие хлопки. Хлоп, хлоп. Если вначале это удивило, то сейчас, когда оставалось всего несколько метров, уже напрягало и вселяло панику. Хлоп, хлоп. В этот момент проводник коснулся моего плеча и легко подтолкнул в сторону прохода. Тебе сюда. Не успев опомниться, я рефлекторно выставил ногу, чтобы не упасть от подталкивания, и сам не понял, как оказался за порогом. Хотелось было возмутиться, но уже было ни на кого. В тот же миг меня ослепил яркий свет, словно взорвавшись из точки. Первые секунды до меня еще доносились схлопывающие звуки, но очень отдаленные. Так совпало, что они закончились примерно в тот момент, когда ко мне вернулось зрение. Я стоял в основном зале таверны, где пил с тем странным незнакомцем. Обстановка была знакомой, но что-то в ней было явно не так. Дьявол кроется в мелочах. Допустим, посетители сменились, но расположение зажженных свечей было другим. На это явно требуется время. А за барной стойкой стоял все тот же мужчина, но выглядел он так, словно за это короткое время, которое я отсутствовал, он сбросил килограмм 10, слегка осунувшееся лицо, более выраженные скулы и черты лица. В остальном значимых различий в зале я не заметил, легкое смещение позиций стульев и некоторых небольших столов ничего не доказывали. Но главное, я не чувствовал дуновения сквозняка, последствий царящей за дверью метели. Неужели непогода так быстро отступила и я могу продолжать ехать дальше? Я, конечно, пил, но чувствую себя трезвым. Но как такая пурга могла пройти так быстро? Либо я провел вне таверны очень много времени, либо что-то пошло не так, и промедление проводника у открытой двери и его долгие размышления были не случайны. Я побежал к выходу и рванул на себя дверь, ожидая морозную свежесть и снегопад, стремящийся в лицо. Та открылась с вызывающим скрежетом. Решив нырнуть в прорубь с головой, я сразу выбежал на улицу и резко остановился. На улице было тепло. Явно было лето. Деревья были значительно выше, чем когда я заходил в таверну. Их стало больше, значительно больше, словно мы были в лесу. Весна, деревья и фонтан. Прямо перед входом расположился фонтан из массивного камня, в центре которого возвышался дракон, но форма тела дракона казалась, будто он перетекал в медузу. Интересно, фонтан выглядел несоразмерно уровню таверны, только два вопроса. Как и зачем? Как и зачем? И машину я свою увидел, она была тут, на месте, но выглядела еще хуже, чем была, а колеса были спущены и автомобиль явно очень давно стоял в земле на дисках, их еще и словно припорошило сверху. «Кажется, я здесь немного задержусь», – прошептал я сам себе, не веря, будто это что-то могло изменить. Немного покрутившись, я был полностью сбит с толку и ничего умнее не придумал, как вернуться назад. Быстро закрыл дверь, как можно плотнее, и снова рванул на себя, но на задверью пейзаж никак не поменялся. Повторив это еще пару раз, просто попятился назад и грузно сел на стул. На меня обратилась пара заинтересованных взглядов, но понимая, что шоу закончилось, люди продолжили заниматься своими делами и так, мне явно не хватало информации. Где здесь ее получить? Я достал из кармана телефон, сети не было, да уж, без сети эта штука была сейчас бесполезна. Оглянувшись, приметил бармена. О, вот он, кладезь информации. Тот с сонным взглядом протирал граненый стакан, казалось, что делал он его этим только грязнее. Нужно было как-то заговорить. Хорошая погодка для января, не правда ли? Для января, вы верно решили пошутить, а что сейчас июнь? Граненый стакан меж тем продолжал полироваться. На его стенках оставались серые нитки от тряпки. Вам чего-то налить? Я бы, конечно, выпил воды, или чего погорячее, но на погорячее денег не было, а пить воду из такого стакана что-то сильно расхотелось, но все же стоило рискнуть. Я попросил стакан воды, и мои губы поползли вниз, в этот самый граненый стакан, так отлично натираемый при мне. Бармен стал наливать стакан из какой-то бутылки. Из меня вырвалось только пара звуков, быстро перейдя к стадии принятия. Я держал в руках этот стакан и не решался пить. Мужчина же добродушно взялся за протирание другого граненого, массивного стакана из-под стойки той же ветошью, от которой стакан с каждым круговым движением становился мутнее. Пытаясь придумать хоть что-то отстраненное для продолжения разговора или какую-нибудь причину не пить, я потерпел фиаско в борьбе с самим же собой. Тихо вздохнув, осторожно пригубил воду и, поблагодарив, продолжил. Мне бы управляющего этим чудесным заведением. Бармен с подозрением посмотрел на меня, явно и сам не считает его чудесным, но за управляющим сходил или за управляющей, ведь привел он очень красивую женщину, стройная фигура, черты лица, все было очень правильным и казалось идеальным, но все лицо было в бесконечном количестве морщинок, а волосы пепельно-седыми. Женщине было очень много лет, но сдалека это не было видно. Меня зовут Ясмина. «Я владею этой таверной», — мило улыбнулась женщина. Несмотря на ее возраст, меня даже окутало теплом от ее голоса и улыбки. «Добрый день, Ясмина. Я в ваших краях оказался случайно, и, кажется, сильно ударился головой, повредив память. Мне бы остановиться у вас, но денег нет. Возможно, если бы вы были так любезны, я мог бы отплатить работой по таверне». Женщина внимательно посмотрела на мне. «Что ж», — медленно протянула она, после недолгого раздумья. «Я действительно могла бы вам помочь, а вы мне, раз уж так все сложилось. Мне нужны кое-какие коренья, я покажу образцы, их можно найти в округе коренья, вроде имбиря, не совсем, и нужны они мне будут для настоек. Покажу вам позже образцы», — мило улыбнулась она, «а теперь давайте, я покажу вам комнату, но попрошу не создавать проблем ни мне, ни работникам, ни посетителям, иначе мне придется разорвать наш договор». «Конечно, конечно», — уверял я, поспевая за ней по местами трухлявым ступенькам. «Когда будете готовы сходить на поиски в лес, покажите комнату, Минут 10 я буду готов смотреть на образцы и идти на поиски. Замечательно, улыбнулась Ясмин, разложив на плечах свои длинные волосы кивком головы. Весной далекого 1955 Эйнштейн после смерти своего хорошего друга-инженера, утешая его родных, произнес речь о том, что его уход из жизни ничего не значит для верующих физиков, ведь нет разницы между прошлым, настоящим и будущим, все это только иллюзия, за которую упрямо держатся люди. Мои размышления привели к тому, что все три времени могут существовать прямо сейчас, в текущем настоящем, и одновременно в нем они и не существуют. Все то, что произойдет через пару часов, мы назовем прошлым уже этим вечером, прошлым сейчас не является, а будущее так и совсем не произошло, а произошло бы, стало бы прошлым. Но физически несохраненное прошлое попросту отсутствует, а настоящее – точка перехода между прошлым и будущим, стремящаяся к нулю. Значит, их существование возможно только одновременно. Некоторые кричат, что Эйнштейн философски отнесся к смерти близкого, пытаясь успокоить свои и окружающих чувства, описал точку времени, к которой относят все умозрительные представления, доступные нам, разделенные на прошлое, настоящее, будущее. Эйнштейн просто хотел убедить себя и родных покинувшего их человека, что он все еще жив. Ясмина меня оставила одного, и я решил проверить, что же в дневнике, пока что выходило, что нечто очень странное. Кто-то сшил страницы, сделал обложку, полноценный твердый переплет и использовал это как дневник. Вот я и сидел сейчас на кровати и читал про Эйнштейна, весьма неожиданный поворот. Но время шло, и в научных кругах физиков и философов зародилась теория о модели блок Вселенной. Согласно теории, Вселенная представляет собой некий блок, протяженность которого и является временем. И вот в чем суть: блок является целостным уже сейчас, и получается, что мы имеем доступ к любому отрезку времени. Жители двумерного пространства никогда не увидят третью грань, так и мы по какой-то причине видим только настоящее, перемещаемся по кубу только вперед и оперируем только тем прошлым, которое увидели когда-то в настоящем. Возможно, это некое ограничение, а возможно и какая-то наша внутренняя настройка. Кажется, каким-то образом, во время нахождения в Междумирье, я сломал свою настройку, и теперь не находишься только в настоящем. Под воздействием определенных катализаторов моя система дает сбой, перемещая меня в пространстве времени. Есть еще одно объяснение, которого я стараюсь избегать, но при этом оно намного проще. Я просто медленно схожу с ума. Прочитав последние строки, я внимательно всмотрелся в почерк, мне была знакома его стилистика. Самому мне давно не доводилось писать, интересно, сколько времени мне бы понадобилось, чтобы написать все это. Закрыв потрепанную книгу, которую когда-то впоймал своей головой в странном коридоре, я серьезно задумался, последний абзац заинтриговал, возможно, все надумано, но местами я словно читал про себя, да и в целом все описанное словно подводило меня к мысли, последовательно разжевывая то, что происходит, но как все это может быть? Ощущение, будто я действительно схожу с ума или, заснув однажды, так и не проснулся. Я спрятал под кровать дневник и начал спускаться вниз, начинать свои поиски необходимой хозяйки заведения трав. Глава 4. Спать почему-то не хотелось, наверное, сказывалось, что на небосвод уже вышло солнце, поэтому я, как и сказал Ясмине, сразу отправился в лес. Любопытно, но хижина действительно оказалась посреди леса. Когда я ехал сюда на машине, вокруг раскидывалась лишь лесополоса и какая-то роща. Легкие тут же наполнялись свежестью хвойного леса. Я дышал полной грудью и продвигался вглубь. Казалось бы, чего там собирать грибы да корешки, не особо опасно. Так я и думал, пока один из грибов под моей ногой взял и не взорвался. Вся шляпка гриба разлетелась на маленькие кусочки во все стороны, словно чьи-то внутренности. Из земли остался торчать только кусочек ножки, а ногу мою, словно на батуте, откинуло сантиметров на 20, благо со мной осталось. Вроде бы как и это все мелочь, не смертельно, но меня больше напугало то, что гриба я не видел, не знаю, может, он был очень маленький, но откуда тогда столько грибных ошметков? Пугало также то, что я не знаю, как он выглядит, поэтому вновь подорваться мог в любой момент. Надо было срочно покидать это место. Но как? Я смахнул кусок ножки гриба со своего носа и оглянулся. Непонятно, на полянке он один такой, или их много, а ведь в теории тут тогда должна быть целая грибница. Выбора все равно нет, надо выбираться. Рискну. Большими прыжками я миновал эту поляну, и в этот раз мне повезло. Вообще, что за грибы еще такие? Я бывал в лесах, ходил по грибы. Съедобные знаю, условно съедобные знаю, несъедобные тоже знаю. Даже устраивали походы за мухоморами, для изготовления целебных настоек, а вот взрывающиеся вижу впервые. Хотя специалистом по грибам я не был. За такими мыслями и собирал корни растений. Прошло немного времени, когда я снова услышал этот хлопок под ногами. И тут я словно резко научился танцевать, ноги взлетали вверх, наверное, это могло бы быть чечеткой. Каждый раз старался сойти с грибницы, но грибов видно не было, и только тут я приметил, в чем дело. Все эти грибы покрывала какая-то дикая листва, за листвой не было ничего видно, а в момент взрыва она над грибом разрывалась в труху. Тут у меня начал дымиться кроссовок. Курьезность всей ситуации, возможно, вывела бы меня на смех, но сейчас почему-то воспринималось это совсем по-другому. Вновь встала задача выбраться с полянки, и моя чечетка стала направленной в сторону. Один за другим взрывались грибы, разлетались мясистые шляпки, взлетая выше моей головы, на уровне ног стелился зеленоватый дым, а от моего кроссовка продолжал валить дым сероватого цвета. Пора кончать с этой чечеткой. Рискнув, я просто побежал. В пару секунд мне казалось, что я на Марсе, от взрывающихся грибов меня подбрасывало, и моментами мой бег напоминал мне затяжные прыжки в невесомости. Благо, уже зная о листве, я видел, где она заканчивается, и рвался туда, а преодолев поляну, стал остервенело пытаться тушить кроссовок о землю. Слегка подгорел, но в целом ходить в нем можно. Сойдет, новые все равно здесь искать негде. Сердце билось очень сильно, быстрее моего танца на грибах танцевал. Благо, с кореньями не было приключений. Самое главное — это было определить, что из всего этого лесного многообразия мне нужно. И хоть грибы не было видно, но листва была заметна, и теперь я старался обходить листву, скрывающую взрывающиеся грибы. Хоть бы предупредил меня кто о них, или это у них в порядке вещей, чтобы грибы взрывались. Ощущение тревоги, мысли о том, что я сейчас руками схвачусь за такой гриб, или случайно наступлю на подобную грибницу, меня не покидали. Но вскоре я набрал нужное количество кореньев, и меня посетила гениальная идея – взять в плен взрывающиеся грибы. Вернувшись к той полянке, на которой я изрядно потанцевал, я осторожно замер. Есть подозрение, что гриб взрывался от давления на шляпку, иначе почему еще? Если так, то, возможно, трогать ножку будет безопасно, и таких грибов можно набрать с собой. Зачем? Хороший вопрос. Возможно, они тоже условно съедобные, и при нужной обработке получится суп, хотя это даже в мыслях звучит дико, а возможно, они пойдут для контроля обстановки. Разложить их аккуратно, и незамеченным никто не пройдет. Посовещаюсь с местными в таверне, уверен, они подскажут, что с ними делать или кому они нужны, а если нет, то дальше будет понятно, что с ними делать, я и сам найду применение. Первый гриб ожидаемо не выдержал моего напора и взорвался, благо я старался не нагибаться к нему лицом. Второй я уже успешно срезал за ножку, не касаясь шляпки. Ух, кажется, это победа. Или месть, моя месть грибам. Благо моих танцев никто не видел. На листву, укрывающую грибы, я обратил внимание, размышляя, нужна ли она мне, но решил, что вряд ли, в итоге брал только грибы. Собрал 5 грибов, на пробу. Да и нести их было сложно, рисковать и складывать вместе с кореньями не хотелось. Неловкое движение, и я потеряю результаты всех своих трудов. Пришлось коренья сложить в сумку за плечами, а грибы осторожно держать в пакете. И все бы хорошо, вот только в охоте на грибы я, кажется, слегка заплутал, иначе, как объяснить то, что я обходил этот кривой пенек уже в третий раз. Надо было что-то решительно менять, и я поменял, пошел не прямо, а направо. Паниковать не планировал, прошло не так много времени, и до наступления ночи я успею вернуться точно. Размышляя об этом, заметил, что деревья стали реже, и вот я увидел перед собой нечто прекрасное и странное. Впереди отступал лес, и виднелась низина, а дальше водные просторы. Это место было похоже на гавань, а в низине раскинулся городок. До него было больше километра. Вместо ограды по периметру городка виднелись высоченные столбы, покрытие которых, переливаясь на солнце, казалось золотым, а впереди виднелся памятник, очень похожий на тот, что я видел перед таверной, только еще больше. И в нем я уже видел больше медузу, чем дракона. Очень странный у них вкус на драконов, конечно. Дома были невысокими и нечетко выстроенными, Единого архитектурного стиля я не замечал. Некоторые дома были деревянными и простыми, другими каменными и двухэтажными, очень похожими на античные сооружения, а третьи казались фантастичными и переливались яркими красками, словно были сделаны из золота и драгоценных камней. Единственное, что порой их объединяло, это кварталы. Стили иногда были перемешаны, но чаще в разных частях города наблюдались разные дома. Где-то в центре виднелась большая площадь, дороги и тропы петляли, обширная набережная и пляж. Немного осмотревшись, я стал спускаться, хоть по прямой и было немногим больше километра, но тропа была очень крутой. Даже не так, она была очень крутой. Спускаться приходилось очень медленно, боком, чтобы как-то фиксироваться на склоне, благо обувь была удобной. Местами виделись остатки асфальта, судя по всему, когда-то давненько здесь пролегала автомобильная дорога, но сейчас от нее не осталось и следа. А потом я увидел это. Рядом с кроссовком что-то блестело. Один за одним для меня открылась россыпь золотых камней. Крохотные кусочки. Не поверив своим глазам, я наклонился к самому большому из них, весьма солидный на общем фоне, почти с ноготь большого пальца. Покрутив его в пальцах, я задумался. Совершенно непонятно, природа его так раздробила, или это частичка от какого-то ювелирного произведения. Да и точно ли это золото, и откуда оно здесь? Все сомнения решила бы проба. Но, разумеется, на нем ее и быть не могло. По всей поверхности были сколы. Выбрасывать золото я был не готов, и оно переместилось в карман джинс. Собирать все кусочки в таком месте было, мягко говоря, неудобно и небезопасно, поэтому я решил прихватить самые крупные. Так еще пара кусков поменьше перекочевали в мой карман. Но в очередной раз, наклонившись за следующим, я услышал знакомый хлопок. Шляпки грибов не выдержали давления, оказываемого друг на друга в пакете, и один за другим начали взрываться. Одновременно с хлопком от них повалил дым. Я постарался отбросить пакет подальше, но было поздно. Дым от грибов смешался в воздухе с поднимаемой пылью, кусочками грунта. Может, мой бросок тоже усугубил ситуацию, но почва буквально ушла из-под моих ног, и я заскользил вниз в попытках удержать равновесие. А мимо моего лица на опережение мне, словно дразня, пролетел рой золотой мелочи, похожей на пыль. Жадность в сборе грибов, жадность в сборе золота, но грибы могли пригодиться здесь, а золото после того, как выберусь отсюда, могло бы изменить многое к лучшему, да и здесь надо было как-то существовать. Равновесие я все-таки потерял, что неудивительно, не знаю, как устоял до этого момента. Начал падать на спину, а упал на бок, множество камней впилось в бок, а падение не прекращалось. Какая-то каменная крошка огрела по голове, перед глазами что-то замелькало похожее на текст, сотрясение получил уже, что ли? Странно, но как началось, так и прошло. Даже тут из-под меня вылетали едва различимые кусочки золота, но становились все меньше, и вскоре смешались с обычным грунтом. За что бы зацепиться, как остановиться, а то так можно и не дожить, но как назло, земля рядом была пустая. Голова отчаянно искала выход из сложившейся ситуации. В попытках остановиться отчаянно стал давить ребрами кроссовок о землю, и действительно падение замедлилось, после чего стал грести землю ладонями. Камни сразу стали вгрызаться не только в бок, но и в них. Зато это возымело эффект. Я остановился. Только вот вставать, переворачиваться или вообще хоть как двигаться теперь было страшно. Смог позволить себе только аккуратно выдохнуть с облегчением. Теперь можно перевести дух, или даже нужно, главное не испустить его. Преодолел я так несколько десятков метров, чудом не повредив голову. Впереди еще оставалась большая часть склона, и успокоившись, я стал аккуратно вставать. Спускаться продолжил еще аккуратнее и медленнее. Иногда земля под ногами еще блестела, но я уже не рисковал. Ограничусь, пока что, имеющейся добычей в несколько условно золотых камушков. Когда склон остался позади, я выдохнул и лег на спину на землю. Небо было голубое, солнце согревало, хорошо повернул голову на бок и увидел остатки тропы, частично представляющие из себя лестницу, в 10 метрах правее в деревьях. Черт, я мог спуститься в 2 шагах намного спокойнее и без приключений. Снова выдохнул. Что сделано, то сделано, главное, все в порядке. Еще раз выдохнув, я поднялся и пошел в сторону города. А чем ближе подходил, тем величественнее становились колонны, и тем поразительнее становился вид. От увиденного я остановился. Вот это я сегодня удачно сходил за кореньями. Глава 5. Наконец я ощущал твердую почву под ногами, вернее даже асфальт, а передо мной уже возвышалась колонна из золота. Выглядела она словно колонна Питерского и Исаакиевского собора, из того множества расположенных у входа, каждая из которых выполнена из камня. Помню, как они меня тогда впечатлили при первом визите города, а сейчас я словно смотрел на их копию. Объем, высота, фактура, но из драгоценного металла, что не меньше поражало и создавало вопросов. Все же вокруг колонны на земле простиралась зеркальная плоскость в форме окружности. Солнечный свет озарял колонну, а ее отблески отражались в зеркальной поверхности, создавая золотистое свечение вокруг колонны, возвышающейся перпендикулярно земле. Вокруг стекла было кольцо из неглубокого, декоративного бассейна. Вода в нем была не очень чистая, видно было, что за ее чистотой не следят и, возможно, это была даже дождевая вода, но все равно этот контраст сильно освежал. Таких колонн было много, и они словно опоясывали вход в городок, как если бы тут должен был бы быть забор из профлиста или иного материала, столбы для его крепления поставили, в виде колонн, а сам забор установить забыли. Совершенно не ясно как, зачем и кто все это создал, но выглядело величественно, игра с сочетаниями материалов и оригинальной игрой света впечатляли. Хотелось прикоснуться к этому чуду, но прыгать через воду на стекло почему-то не хотелось, как и просто шляться по воде. Так что пора отбросить эту гениальную мысль. Что волнового еще, так это, настоящее ли перед мной золото? Что-то в округе его много. Может, на холме возле таверны есть золотая шахта, оттуда и россыпь на склоне, но тогда насколько же она богата, ведь если этот город возник вокруг шахты и этим живет, то добытое нужно было отправлять дальше, а не делать такие чудеса искусства архитектуры. Сначала я было потер руки, но понял, что безнадежность близко. Если тут столько золота, что валяется оно под ногами бесхозное, колонны вот из золота, то и стоить оно ничего не будет, видимо его избыток, а везти его туда, где оно востребовано будет невыгодно, иначе бы уже отвезли. Да меня бы еще обняли, откусили и утащили. Остается вариант притащить его как-то в мое время. Но в мое время меня самого бы притащить, а лучше, конечно же, меня самого вот с одной такой колонной. Было бы неплохо. Или хотя бы с кусочком, но разрушать колонну, всю эту красоту, ради возможной наживы, которая может и не состояться, таких мыслей, конечно, не возникало. Если между всеми колоннами просматривалось равное расстояние, то между двумя было внушительное расстояние, и возле одной из них я как раз сейчас стоял, а посередине, между ними, виднелись остатки автомобильной дороги, которые терялись за условной территорией колонн. Там главенствовал зеленый луг, который буквально поглощал остатки дороги, прорываясь в его проплешинах и возвращая себе свою территорию. Сочетание было очень странным, золотые колонны и разрушенная дорога, зато золото на фоне зелени смотрелось действительно богато и свежо. Потрепанную от падения сумку решил припрятать недалеко от этих мест, ближе к склону. Чувствую, что целее будет, чем со мной в незнакомом городе, да и выглядело внешне теперь не очень. А чуть поодаль заметил слегка покосившуюся табличку населенного пункта с надписью «Елки», которая некогда оповещала путников о въезде в город. Табличка была без лишнего пафоса. Потемневший камень с вытесненными на нем буквами. По локальным потемнениям было понятно, что табличка изготавливалась давно и уже очень давно не очищалась специальными средствами. В принципе, само выполнение необычно выглядело, ведь все знаки, в том числе об информировании населенных пунктов, изготавливали из металла. Войдя в город, я сначала поразился тому, что людей не было, но стоило мне немного зайти в глубину городка. Дома были без заборов, мальчишки возрастом около 10 лет бегали свободно по дорогам, сновали между домами, играя в латки. Помню, как однажды в детстве случайно забрел в цыганское поселение в моем городе, похожая атмосферка, дикая для меня. Хотя тот райончик мог просто строиться, и заборов не было именно поэтому, а еще было похоже на американский райончик, где по хорошей улице стоят дома под копирку, покошенные газоны, но вот только с учетом того, что дома не были похожи и не выстроены в четкий ряд, где привычный русскому человеку забор, где ворота, где замки, ведь мой дом, моя крепость, все дела, неужели тут так безопасно, что им не требуется дополнительная ограда? Машин тоже не видел, хотя дороги были, хоть и в разном состоянии. Ширина дорог тоже не была стандартизирована, но навскидку хотя бы в одном направлении машины бы проехали. Вообще никаких средств передвижения, ни частных, ни общественных машин, велосипедов или самокатов, ничего. не движется, не припарковано. Из-за всего этого люди ходили свободно, как по территории двора или пешеходной улицы. А вот из ближайшего дома, из окна, за мной внимательно следила, прищурившись, какая-то бабушка. Надо же, и тут так же, всегда есть бабушки на страже правопорядка, незамеченным не проскользнешь, но нужно. Небось уже все бабушки города знают, что я тут ходил. Камер наблюдения пока еще не видел, но они и не нужны в таком случае. Чего я еще не видел, так это столбов с электропроводкой. Может быть, здесь все было сделано как положено, и все коммуникации проложены под землей. Улочки и переулки сильно отличались, были очень широкие с потрескавшимся асфальтом, были узкие и вымощенные брусчаткой, между которой местами прорастала трава. Наблюдалась плитка из бетона и даже из стеклянных блоков с зеркальной поверхностью, по которой как-то боязно было идти, чтобы ничего не сломать, но оно было поразительно прочным, только я беспокоился о его сохранности. Такой переулок, благодаря переотражениям света, весь словно светился, отражая богатство стоящих здесь домов, отдавая в воздух изумрудное и золотое свечение. Я шел, словно разрезая собой столпы света, повернул за очередной угол и увидел ряд двухэтажных домов с стеклянными фасадами, как маленькая Москва-Сити, но выстроенная в ряды по левую и правую часть дороги. Так я и стоял на углу улицы, наслаждаясь воздухом и звуками города, пока вдруг мой взгляд не упал на девушку, стоявшую у панорамных окон кофейни. В ее руках был стаканчик кофе, длинные темные волосы слегка колыхались на ветру, юбка выше колена, светлая блузка, туфли на шпильках и очень красивая, стройная фигура. Мимо нее в кофейню прошла компания мужчин, и один из них, засмотревшись на девушку, что-то сказал, видимо пошлое или нелицеприятное, потому что вся компания противно загоготала, и если слов я не слышал, то смех доносился отчетливо. Незнакомка посмотрела на компанию и спокойно отвела взгляд, при этом это действие в ее исполнении выглядело пренебрежительно по отношению к ним, поэтому весельчаку ее реакция совершенно не понравилась, и он приблизился к ней, видимо чувствуя ущемление своего достоинства. Начал что-то жестикулировать, но в ответ та спокойно что-то ответила и снова отвернулась. Мужчина не мог пережить такого отношения к себе и нервно схватил ее за запястье, жестко дернув на себя. Девушка же мгновенно выплеснула ему в лицо кофе. Определить, было это специально или случайно, нельзя, но эффективно точно. Вот только пыл мужчины это не успокоило, скорее даже наоборот. Тут я понял, что надо вмешиваться, вряд ли теперь это само закончится спокойно, поэтому как можно быстрее ринулся к ним. Стоять бы мне в стороне спокойно, а лучше вообще уйти, чтобы ничего не видеть и меня не видели, но ведь совесть потом сожрет. «Зараза такая, надо помочь, дружище», – начал я, положив руку ему на плечо, – «давай оставим девушку одну». Старался говорить, как можно спокойнее, но на лице уже начинал дергаться нерв от злости и нервов, а по ногам шла легкая дрожь от адреналина. Возможной драки я не боялся, бить умел, но во время зарождения проблем тело все равно так реагировало. Не любил я конфликты, но регулярно в них приходилось встревать. Незнакомец с тупым взглядом повернулся ко мне, а по его лицу стекал кофе, красота или хотя бы толики интеллектуальности ему это не добавляло. «Так оставь», — рявкнул он и сбросил мою руку. «Тихо, тихо, давай без конфликта», — поднял я руки. «Так и зачем ты тогда сюда пришел?» — оскалился он и сразу же в меня полетел по дуге кулак. Я рефлекторно ударил на опережение прямым ударом в челюсть. Противник слегка пошатнулся и его кулак просвистел мимо. Глаза были все так же тупы, ну вот ничего не изменилось, а на костяшках я почувствовал горячий кофе. Ждать больше не стал, ударил быстрее еще два раза и оттолкнул в сторону. Противник был больше меня и неплохо держал удар. Надо было убрать его в сторону от девушки, да и его компания уже заметила, что началась потасовка. «Уходи», — крикнул я ей. Та едва заметно кивнула и, пискнув спасибо, стала быстро ретироваться, а в ее глазах прочиталась благодарность. «Ну что ж, теперь не страшно, даже если получу, то все равно проще отвечать только за себя, а не держать в уме и в поле зрения сохранность девушки». Девушкой полюбоваться я не смог, вздохнул, улыбнулся противником и врезал еще одному. Попал в нос, остатки кофе на костяшках смешались с кровью, разбил. Кинулись на меня не все, некоторые остались стоять в стороне. Один поддерживал руками своего пострадавшего, и только парочка хотела мести. Сейчас бы их теми взрывающимися грибами в лица закидать. Но, к сожалению, все грибы уже подорвали меня любимого. Во второго в корпус полетела нога. Полетела криво, но позволила мне дать возможность разорвать дистанцию. Этот противник был пошустрее прежнего, на месте стоять точно нельзя, и я стал двигаться быстрыми шагами по дуге, пропуская перед собой серию ударов. А когда упустил тайминг, и он оказался вплотную ко мне после очередного удара, который благо прошел мимо головы, кулак остановился где-то за ней, от такого удара могло быть и сотрясение, я жестко припечатал его с локтя, получилось очень хорошо, и боец просто сел на землю. Продолжать сразу он не мог, а остальные потеряли запал, не решаясь нападать и не зная, что им дальше делать, и я стал спиной уходить от этой компании. Чтобы никто ничем не треснул по голове сзади, спину подставлять нельзя, пока не отойду на безопасное расстояние. Все смотрели на меня, думаю, лицо они мое запомнили хорошо, я их лица тоже постарался отложить в памяти, надо знать, кому не подставлять спину. Тот, с которым весь этот конфликт начался, крикнул нечто вроде того, что он меня запомнил. Конечно, запомнил, даже не сомневаюсь. Отвечать я не стал и просто продолжил от них удаляться, раз уж сейчас все выяснения мы закончили. Это в боевиках обычно встречаются два подготовленных бойца, один не уступает другому, наносится безумное количество ударов, громится окружающая обстановка, но героям все ни по чем. Бой длится несколько минут экранного времени. Нет, в реальности все по-другому, драки длились долго, когда я учился в школе, но тогда они длились долго потому, что драться никто не умел, махали руками посильнее, стараясь больнее стукнуть, а перед этим посильнее напугать. В итоге процесс словесной брани и сбор любопытствующих занимал полчаса времени, а потом и разборки столько же, с ударами раз в 5 минут. Тогда это называли махаться, никогда не любил это слово, но сейчас понимаю, что так оно и есть. Тогда именно махались. Когда бойцы имеют некоторый опыт, достаточно нескольких ударов, как произошло и сейчас. А вообще, я, конечно, хорош, такое первое появление в незнакомом городе, где я мало того, что никого не знаю, так и вообще не понимаю, где нахожусь. Благо вроде справился, сказались года занятий единоборствами. Сейчас было бы идеально найти эту девушку, думаю, она не откажет мне в экскурсии и объяснении этого места, после случившегося, но куда она убежала. Я двигался по петляющей дороге, внимательно осматриваясь. Город все так же, конечно, поражал, но уходил на второй план. Сейчас я был сосредоточен на поисках девушки. Так и шел, пока не увидел, как по разные стороны от меня люди стекаются куда-то в одном направлении, так еще и одеты очень странно, и что более интересно, одеты одинаково. Проходит какое-то мероприятие, возможно, там я ее тоже найду, а если нет, в любом случае надо бы узнать, что здесь происходит. Похоже, что намечалось что-то важное, люди бежали, сбивая ноги, справа от меня фигура споткнулась, а слева кто-то, не заметив меня, толкнул плечом. Людей было много, поэтому бежать не стал, шел своим темпом и вышел на площадь, но слегка нахмурившись. Похоже, это та самая площадь, которую я видел, спускаясь к городу. Огромная округлая площадь, вымощенная старой плиткой и окруженная различными строениями, среди которых выделялись дома в античном стиле. Люди шептались, но желающих что-то сказать было так много, что все это превращалось в гам, подобно рыночному.